25. Стоя босиком на холодной мокрой дорожке возле дома, Стефани сгибалась пополам и силой втягивала в себя ночной воздух. Сердце колотилось у нее в ушах. Она боялась, что ее вырвет. Прежде чем выбежать из комнаты, а потом из дома, ей хватило ума набросить пальто поверх нижнего белья, но она забыла втиснуть ноги в расшнурованные кроссовки возле кровати. Сжимая телефон в трясущейся руке, она испугалась, что уронит его, и быстро обхватила еще и второй рукой. Дождь рьяно покрывал каплями ее лицо и голые ноги. Она отступила назад к двери, надеясь укрыться, но мощный поток воды ударил в бетон и обрызгал ей ноги. Сточный желоб наверху был дырявым. Холод отрезвлял. За небольшой металлической калиткой между чернильно-черных массивов разросшихся кустов ей были видны три дома через дорогу. Свет в передних окнах не горел. Кое-где на верхних этажах не были задернуты занавески. Дома и те, кто в них жил, демонстрировали отсутствие интереса к ее отчаянному положению. К ужасному мужчине соседнего дома идти было небезопасно. Да и что она на самом деле может кому-то рассказать о том, что сейчас пережила? Когда Стефани неслась через дом к входной двери, она сказала себе, что вызовет полицейских. Но теперь она была снаружи, и безотлагательность этой мысли угасала. Что она им скажет? Что к ней в кровать забрался призрак? Что невидимые люди приходили к ней в комнату? Что в соседней пустой комнате избивали девушку? Что боится хозяев дома? «Черт! Черт! Черт! Черт! Черт!» Ее тело сотрясалось с каждым неровным вдохом и выдохом до сих пор не успокоившихся легких. Нужно бежать прямо сейчас, отправиться куда-то. Куда? В какой-нибудь приют для бездомных? Даже тюремная камера будет лучше этой комнаты. Может, если она расскажет полицейским правду, ее накачают лекарствами и отправят в больницу? Она всерьез размышляла над этим, пока осязаемая реальность улицы и большого темного дома у нее за спиной и ощутимый дискомфорт от сырости и холода не притупили остроту испуга и не осушили топкий ужас, заставивший Стефани сбежать из комнаты и встать снаружи дома, как перепуганного ребенка у дверей родительской спальни после страшного сна. Она взглянула на телефон. 2 ночи. 3 часа до рассвета. Если она сможет не заснуть за это время, а потом соберет сумки, позвонит кому-нибудь из девочек и вызовет такси до станции Нью-Стрит, все это может закончиться. Всего 3 часа. Стефани вытерла капли с лица, развернулась и вошла обратно в темный дом.